Я усмехнулся. «Вы думали, что я могу на что-нибудь наскочить? Видите ли, мы знали только с ваших слов, что вы умеете водить корвет». Она улыбнулась. «Но теперь мне поручено от имени компании сообщить, что ваше мастерство не вызывает сомнений». «Благодарю. Это слова Бланда или ваши собственные?» «Я всего лишь дочь компании», — рассмеялась она. «К вам питает доверие сам президент. Он решил, что это сообщение будет более ценным, если передам его я». Я на мгновение заглянул в ее глаза. «А что вы думаете?» «Благоразумные девушки от суждений воздерживаются», — ответила она с коротким смешком и сразу же покинула мостик, бросив: «Доброй ночи». Я постоял немного, глядя на звезды, и увидел горящее созвездие Южного Креста. Над городскими огнями зловеще нависала темной тенью столовая гора, загородив собой ночное небо. Весь следующий день мы шли в ослепительном свете летнего солнца, сверкающего над голубым и безветренным морем, держа курс на юго-запад. Я не раз слышал, что дисциплину китобои понимают по-своему и что она не имеет ничего общего с порядком на военном флоте. Утром, когда, захватив с собой рулевого, я отправился делать осмотр, то с удивлением обнаружил, что палуба вымыта, столы в кают-компании надраены, камбуз сверкает чистотой, а люди, стоит мне только с ними заговорить, моментально становятся на вытяжку. Когда мы подошли к машинному отделению, я сказал: «Макфи, как будто снова чувствуешь себя на флоте». Он ухмыльнулся и провел запачканной рукой по свежевыбритому подбородку. «Не обманывайте себя, сэр. Это судно для буксировки китов, а не корвет. Но день-два они поиграют в вашу игру. Прошел слух, что вы бывший морской офицер. Многие из них во время войны служили на военно-морском флоте. Они страшно обрадовались, когда узнали, что будет осмотр». Я почувствовал, как кровь переливает к лицу. «Тогда никаких осмотров не будет». «О, не портите им удовольствие, сэр. Когда придем к Южному Кресту, им будет о чем рассказать. Как плыли с британским офицером, как стояли на вытяжку, как проходили осмотр». Он подмигнул. «Не портите им этого удовольствия, сэр». Позднее, просматривая список членов команды, я обнаружил: доктор Уолтер Хоу. Присутствие такой персоны на китобойном корабле мне показалось по меньшей мере нелепым. «Кто этот доктор Хоу? Чем он здесь занят?» — спросил я у Макфи. «Почему я его не видел? Он столуется со старшими членами экипажа?» — «Да, но за завтраком мы его видим не так уж часто», — ответил шотландец. «Доктор пьяница, каких не сыщешь на всей китобойной флотилии. Однако малый неплохой, когда познакомишься с ним поближе. Большой специалист по китам, ученый. Он служит в Южно-Антарктической компании еще с военной поры». Я познакомился с доктором этим же вечером. Он не постучался, а просто ввалился ко мне в каюту. «Меня зовут Хоу». Слегка покачиваясь, доктор стоял в дверях и глядел на меня выпуклыми глазами, налитыми кровью. Он был высокой, худой и сутулой, как согнутая линейка, со странной формой головы, один лоб и никакого подбородка. Его взгляд упал на бутылку виски. «Вы не возражаете, если я попрошу налить мне?» Он прошел дальше в каюту, и я заметил, что у него несколько утолщена подошва левого ботинка. Это делало его походку неуклюжей и крабоподобной. Я налил виски и подал ему. Он не выпил, а буквально как губка впитал его. «А, так-то оно лучше», — произнес он и закурил сигарету. Затем, увидев, что я на него смотрю, скривил толстые губы в злой усмешке. — Перед вами урод, не правда ли? И так как я быстро перевел взгляд на пустой стакан, он добавил: — О, ничего, не смущайтесь. Неожиданно он подался вперед. — Гадкий утенок. Так меня в детстве называли сестры. Чтобы им провалиться. К счастью, мать меня жалела, и деньги свои у нее были. Пить я стал, как только достиг половой зрелости. Он хрипло рассмеялся, сел на стул, положил ноги на мою койку и закрыл глаза. — Что за работа у вас в компании? — спросил я. — Работа? Он открыл глаза и прищурился, глядя в потолок. — Моя работа состоит в том, чтобы сообщать, куда летом уходят киты. Я биолог, океанограф, метеоролог, все в одном лице. Это то же, что и магия, только вместо магического кристалла пользуюсь планктоном. Поэтому я и ученый. Планктон — это пища усатых китов, ведь мы добываем главным образом финвалов, а там, где пища, там и киты. Вот я и определяю движение планктона по течению, температуре воды, состоянию атмосферы. Любому старому шкиперу для этого достаточно одной интуиции. Только не говорите Бланду. У меня эта работа с самой войны, и меня она устраивает. Он замолчал. Странно насчет Нордала, — произнес он неожиданно. По-видимому, он разговаривал сам с собой. Замечательный был человек. Я услышал голос Джуди, говорившей то же самое. — Его дочь говорит так же, — сказал я. — Черту его дочь! — рявкнул он сердито. — Вышла за такого подонка, как Эрик. — Не кричите, — сказал я. — Бланд может вас услышать. Бланду пойдет на пользу, если он узнает, что собой представляет его сынок. Разъярился Хоу и сел, сбросив ноги с койки. Бланд глуп, полагая, что может его сделать своим преемником в делах компании, послав в море лишь на один сезон. Финансы! Только это у Бланда на уме. Промысловой стороной дела управлял Нордаль. Он был лучшим шкипером в Норвегии. Потом, после войны, они с Бландом образовали Южно-Антарктическую компанию. Нордаль взял на себя управление плавбазой. За 4 сезона мы добыли китов больше, чем любая другая промысловая экспедиция. И это потому, что старый Бернт носом чуял кита. И еще потому, что на нашей плавбазе киты проходили разделку быстрее, чем на любой другой. Люди боготворили Нордаля. Или, вернее, боготворила его старая команда, люди из Тенсберга. Хоу проглотил остаток виски. Теперь Бернт мертв. Пропал за бортом. Как и почему, никто не видел. Он потряс головой. Не знаю, что и думать. Всю свою жизнь он провел на судах, в этих холодных морях. Нордаль чувствовал себя в своей стихии. Не мог он просто так исчезнуть. Не мог, клянусь Богом, — добавил он с яростью. — Я узнаю всю правду, чего бы мне это ни стоило. Думаю, именно тогда у меня появилось предчувствие беды. Хотел бы я знать, что у него было на уме той ночью, когда он погиб, — пробормотал Хоу. — Что вы предполагаете? — спросил я. — Самоубийство? — Самоубийство? — Хоу вздернул подбородок. — Нет, он этого никогда бы не сделал. — А тот факт, что Бланд хотел передать руководство компании своему сыну, мог бы стать для Нордаля поводом для самоубийства, — предположил я. Когда-то Бланд увел у него девчонку. Хоу издал короткий смешок. Даже тогда Нордаль не покончил самоубийством. Он утешился с замужней женщиной. Хоу загадочно улыбнулся. Нет. Что бы там ни случилось, но самоубийством здесь не пахнет. Почему Блант так торопится передать компанию своему сыну? Да потому что каждый мужчина мечтает, чтобы сын продолжил его дело, — объяснил Хоу. Но к чему такая спешка, — настаивал я. Почему, почему? — Хоу снова повысил голос. Вас распирает от вопросов, как какого-нибудь школьника. Он сделал еще глоток. Блант спешит, потому что скоро умрет. И он это знает. У него уже было два сердечных приступа. Да чем скорее он подохнет, тем лучше. Это мошенник, у которого столько же чувства... Неожиданно Хоу замолчал и уставился на дверь каюты. Я обернулся. В открытой двери, как в рамке, виднелась массивная фигура Бланда. Лицо его было покрыто красными пятнами едва сдерживаемого гнева. — Ступайте к себе в каюту, Хоу, — сказал он неестественно спокойным голосом. — И останьтесь там. Вы пьяны. За спиной полковника я заметил бледную Джуди. Хоу съежился и в страхе отпрянул назад, будто ожидал удара. — Я рад, что вы все слышали, — выдохнул он. — Я и хотел этого. Вдруг его голос стал ровным. — Лучше бы вы сдохли еще до того, как приехали из Южной Америки в Норвегию и встретили Анну Халверсен. — Чтоб мне никогда не родиться, — прошептал он. — Крейг, отведите его в каюту. Голос Бланда дрожал. — Пойдемте-ка, — сказал я Хоу. Он с трудом поднялся на ноги. — Если вы его убили, Бланд, — произнес Хоу свистящим шепотом, — то да хранит вас Бог. Блант сжал его своими ручищами. — Что вы хотите сказать? Он едва сдерживался, чтобы не наброситься на Хоу с кулаками. Толстые губы доктора раздвинулись, обнажив зубы. — Если бы была жива Юлия Хиттит, — сказал он тихо, — что бы было тогда? — Не говорите со мной загадками, — отрезал Блант. «Вы обманом лишили Бернта женщины, которую он любил», — заорал Хоу. «А теперь вы обманом хотите присвоить свою долю в компании. Насколько мне известно, вы делали дела и похуже этого. Но будьте уверены, Блант, я узнаю правду о его смерти. И если этому причина вы...» Он посмотрел прямо в глаза Бланду. «Я вас убью. Считайте, что с сегодняшнего дня вы уволены, — хрипло выкрикнул полковник. — На вашем месте, Блант, я бы так не поступал, — произнес Хоу. — Не очень-то красиво все это выглядит. Сперва Бернт, потом я. Хоу захохотал и, не переставая смеяться, пошел, покачиваясь по коридору, к себе в каюту. Джуди молча глядела ему вслед, и на ее белом лице раной алели плотно сжатые губы. Блант повернулся ко мне и, как бы извиняясь, пожал плечами. — Сожалею, что вам пришлось присутствовать при этой глупой сцене, — сказал он. — Боюсь, этот человек не в своем уме. Я бы никогда не взял его на работу, если б не Нордаль. До сих пор я не знал, что ему известны наши личные дела. Надеюсь, что все происшедшее останется между нами. — Разумеется, — сказал я. Блант пробормотал: — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — ответил я. Он закрыл за собой дверь Я налил себе еще виски и сидел, соображая, в какой же ад меня занесло.